«Ты ничего не путаешь?» — наконец спросил он. В трубке снова заверещало. «Будь я проклят!» — произнес Дрейк. Повесил трубку и посмотрел на Перри Мейсона все еще удивленно ошарашенным взглядом. «Знаешь, кто звонил?» — спросил он. «Один из твоих?» «Да, один из моих ребят. Он занимается главным полицейским управлением, выспрашивает репортеров-газетчиков и прочее в том же духе. Знаешь, что он мне сообщил?» «Разумеется, нет», — ответил Перри Мейсон. «Выкладывай». Он сообщил, что полиция, безусловно, опознала пистолет, обнаруженный в доме Фоули. Пистолет, из которого были убиты полицейская овчарка и сам Фоули. Дальше поторопил Мейсон. Как они его опознали? Установив число поступавших в продажу партий и сверив по книгам продажи оружия, они окончательно и безусловно установили лицо, которое приобрело этот пистолет. «Хватит тянуть. Говори, кто его приобрел». «Пистолет», — произнес Поль Дрейк, тщательно выговаривая слова и впившись глазами в лицо Перри Мейсона, «был приобретен в Санта-Барбаре, штат Калифорния, Бесси Форбс, за 2 дня до того, как ее муж сбежал с Паулой Картрайт». Лицо Перри Мейсона окаменело. Почти 10 секунд он не сводил сыщика бесстрастного оценивающего взгляда. «Ну?» — спросил Дрейк. «Что теперь скажешь?» Перри Мейсон приспустил веки. «Ничего я говорить не буду», — ответил он. «А хочу взять назад кое-что из того, что уже сказал». «Что именно?» Что в нужный миг смогу разнести обвинение против Бесси Форбс в клочья. «Я и сам сказал, Дрейк, многое сейчас переоцениваю». «Чего уж там», — процедил Мейсон. «Я по-прежнему думаю, что могу разнести обвинение в клочья, но поручиться не поручусь». Он снял трубку, не спеша поднес к уху и, услышав голос Деллы Стрит, произнес: «Делла, соедините меня с Алексом Боцвиком, редактором отдела новостей в «Кроникл». Пусть он сам подойдет к телефону, я подожду». Удивление понемногу исчезло из глаз Поля Дрейка, а лицо приобрело свойственное ему выражение шутливой насмешливости. «Однако», — протянул он, — «ты меня поражаешь. Я начинаю думать, что ты либо знаешь об этом деле больше, чем я предполагал, либо хитер, как лис. Может, оно и к лучшему, что миссис Форбс не пришлось спешить и давать объяснение в полиции». «Возможно», — тихо произнес Перри Мейсон и сразу заговорил в трубку. «Алло, это Боцвик? Привет, Алекс, это Перри Мейсон. У меня для тебя кое-что интересное. А то ты все жалуешься, что я никогда тебе ничего не сообщаю, и твоим ребятам не удается сорвать куш на сенсации. Вот тебе прямая наводка. Отправь репортера на Милпас-Драйв, в дом 4893. Там проживает некто по имени Артур Картрайт. Репортер застанет там экономку. Она глухая и с капризами. Звать Элизабет Уокер. Если репортер сумеет ее разговорить, то выяснит, что она знает, кто убил Клинтона Фоули. Да, Клинтона Форбса, который жил в доме 4889 на Милпас-Драйв под именем Клинтона Фоули. Да, она знает, кто убил. Нет, не Бесси Форбс. Ее нужно разговорить. Хорошо, если уж ты настаиваешь. Она сообщит, что это Артур Картрайт. Тот самый, у которого она служит и который загадочно исчез. Все. Пока». Перри Мейсон осторожно повесил трубку и повернулся к Полю Дрейку. «Ей-богу, Поль», — сказал он, — «да чего же мне это было противно». Глава 16. Обстановка комнаты, выделенной в тюрьме для встреч адвокатов с клиентами, состояла из стола, протянувшегося от стены до стены, и стульев по обе его стороны.